Но надо помнить, что его данные – вспомогательный материал. А суть дела – в географию. По сути дела, он употребляет мою методику. Автор. Спасибо. Географ. География – наука синтетическая. Она всегда граничит с соседними, точнее, смежными науками, используя данные математики, зоологии, ботаники, экономики, социологии, оставаясь при этом самой собой. Все явления географической среды динамичны, но литературоведы, источниковеды, искусствоведы изучают предметы статичные, тексты, картины и тому подобное. Поэтому мы считали, что история нам не нужна. К счастью, мы ошиблись. Оказалось, что есть этническая история, изучающая процессы, проходящие в биосфере Земли и меняющие ее облик. Для такой постановки научной проблемы история – дисциплина вспомогательная, собирающая и накапливающая первичные данные, а этнология – способ их обработки для нужд природоведения. Короче, Клио не следует ссориться с Уранией. На Парнасе места много для всех сестер. Великий ученый, академик Берр, мечтал о построении мостов между науками. Этнология – это один из таких мостов. Она описывает и объясняет изменения поверхности Земли, произведенные человеком, по значению равные геологическим катаклизмам малого масштаба. К этим катаклизмам относятся миграции растений и животных, изменение химического состава почв, искусственное преобразование рельефа путем архитектуры, ибо города и их руины создают метаморфизованный антропогенный рельеф, отличающийся от природного. Человечество – активная часть биосферы и как таковая входит в компетенцию географии. Итак, если историки пренебрегают этнологией, действительно построенной не на пересказе текстов, а на наблюдениях, проверенных и осмысленных, то географам эта наука близка и нужна. К автору может быть предъявлена только одна претензия. Он должен показать, как и почему не происходит слияние этносов, даже при одинаковом уровне техники и материальной культуры. Казалось, среде, например, в урбанистических мегаполисах, мозаичная этносфера может слиться в монолитную антропосферу, осуществляя при этом единый общечеловеческий прогресс. Пока картины этого будущего расцвета описываются писателями-фантастами, но ведь мечта – тоже движущая сила прогресса. Автор. А почему в природной среде мы не наблюдаем ничего аналогичного? Горы сглаживаются в одних местах и растут в других. Циклоны меняют пути прохождения, создавая колебания климата не на всей планете, а в отдельных регионах, что в свою очередь влияет на флору и фауну. Природа Земли динамична, а для того, чтобы создать и поддерживать мегаполисы, необходимо брать дары этой меняющейся природы, а это значит, что надо меняться вместе с ней. И кроме того, сами люди, поскольку у них есть тела, являются частью вечно меняющейся природы, ибо они также подвержены мутациям, как все другие организмы. И эти мутации также неуправляемы у людей, как и у вирусов гриппа. Нет, если бы мечта фантастов осуществилась, то разнообразное творческое и метущееся человечество превратилось бы в эндемичную популяцию вроде новозеландской гаттерии. Желательно ли это? Ведь это финал энтропийного процесса. Географ. Разумеется, нет. Но исходя из ваших идей, такая судьба нашим потомкам не грозит, так как пассионарные толчки то и дело перемешивают антропосферу, чем поддерживают меру разнообразия. Однако межэтнические коллизии ведут то к обмену информацией, то к столкновениям, часто весьма разрушительным. Упускать из виду эту проблему нельзя. Видимо, придется вам написать еще одну книгу. Научный сотрудник. Странные вы люди. И чего вам надо? Принцип науки. тех же щей да погуще влей. Диссертацию написать, конечно, надо, но так, чтобы оппоненты узнавали в ней свои собственные мысли. Ученый совет скучал, а диссертанту оставалось лишь кланяться и благодарить».